От прочитанного у маленького человечка даже дыхание перехватило. Ему захотелось непременно поделиться с кем-нибудь своим открытием, и он решил, что пора рассказать обо всем Мурзику и Банечке. В этот момент он заметил, что кто-то пытается с другой стороны открыть дверь в библиотеку. Лешиков затаился. Кто бы это мог быть? А это Мурзик, встав на задние лапы, передними, навалившись всем телом, надавливал на входную ручку, стараясь повернуть ее. Наконец его усилия увенчались успехом, и он открыл дверь. Ввалившись в комнату, кот уселся посреди нее, перевел дыхание и промурчал. «Ну и тяжелая же эта дверь. Как-то раньше она все-таки легче открывалась». «А, это ты, твое усатое величество!» – обрадовался Лешек, выходя из своего укрытия. «А я уж терялся в догадках, кто это там рвется в библиотеку. Хорошо, что это ты. Я и сам собирался тебя разыскивать. Мне надо кое-что обсудить с тобой и с Банечкой». «Обойдемся и без Банечки», – важно произнес кот, все еще с трудом переводя дыхание и укладываясь на бок. «Давай рассказывай, в чем дело. Может, я тебе и один помогу?» «Однако и растолстел ты за эти дни», – не торопясь говорить о главном, – заметил Лешек, оглядывая кота. «Потому ты дверь с трудом открываешь. Тебе пора на диету садиться, спортом заниматься. Ты ведь хочешь похудеть?» «Да, пожалуй, хочу», – задумчиво крутя головой произнес кот. Потом вдруг решительно сел и твердо сказал: «Хочу! Хочу быть худым!» «Насколько худым?» – не унимался Лешиков. «Очень худым!» – еще более решительно ответил кот. «А то все кругом твердят: толстый, толстый, надоело!» «Так на сколько килограммов ты все-таки хочешь похудеть? На один, два или на три?» – вопрошал маленький волшебник. «Хочу быть очень-очень худым!» – воскликнул в запале кот. «Нет проблем. Сейчас мы все организуем», – потирая руки, проговорил Лешек. Он, как всегда, быстро зашептал какие-то слова, замахал руками, снова что-то прошептал и уже более внятно произнес: «Ты становишься худым! Очень худым! Очень-очень худым!» И кот стал худеть буквально на глазах. В это время из дырочки в полу показалась Банечка. Услышав, что Лешек беседует с котом, она подбежала поближе, чтобы узнать, о чем это они там болтают. И от увиденного едва не лишилась дара речи. На ее глазах кот вдруг резко начал опадать в объеме, его пышное тело таяло на глазах, и через несколько минут перед ними стоял не Мурзик, а скелет Мурзика, обтянутый рыжей в тонкую белую полосочку шкурой. Скелет постоял немножко, шатаясь из стороны в сторону, и рухнул на пол. «Лешиков!» – жалобно сказала то, что еще пару минут назад было знакомым толстым Мурзиком. «Верни все назад! Все как было! Лучше уж я буду толстым и займусь спортом!» «Пожалуйста, сделай его таким, каким он был!» – попросил дрожащий от страха Банечка. Зрелище и в самом деле было душераздирающим. Лешиков вздохнул и принялся за работу по возвращению кота в его прежнее состояние. Через некоторое время скелет Мурзика начал толстеть и превратился в привычного, родного, толстого Мурзика. Встав, он оглядел свои лапы, хвост, живот и решительно заявил: «Вы как хотите, «А это все-таки лучше. К тому же спортом я готов заняться хоть сейчас. Несмотря на то, что я и вправду толстоват», — продолжая смотреть себя, мурлыкал кот. «Я не утратил своей гибкости и прыгучести. Думаю, что я буду первым спортивным котом в истории. Ты читал где-нибудь о котах-спортсменах?» «Вот видишь, не читал. Даже в этой, в НЦО, как ее там, в мудрой книге, которая все и про всех на свете знает». Мурзик почесал за ухом, вспоминая название книги, и радостно воскликнул. «А, вспомнил! Даже в энциклопедии такого не пишут. Не было еще котов-спортсменов на свете». «В энциклопедии! Научись, наконец, правильно термины выговаривать!» — поправила кота, сидящая за окном и вечно подслушивающая ворона. «Так я же так и говорю!» — стараясь сделать вид, что он произнес слово «энциклопедия» правильно, с достоинством возразил Мурзик. «И вечно ты, Карлуша, за мной следишь и вмешиваешься. Тебе б только придраться!»